«Давай», – кивнул я, садясь на стул. Он привычно скрипнул подо мной. «Кстати, тетя Катя говорила, когда ее внук в часть возвращается, мама поставила сковороду на газовую плиту, кусок жира стал таять. Послезавтра, кажется. Ой, Сережа, передай-ка мне соль, она помешала яйца деревянной лопаткой», – говорит, – «в ракетные войска его переводит. Под Свердловск». Я протянул ей солонку с отколотым краем. «Престижно», – проговорил я, наблюдая, как желтки растекаются по сковороде. «Только холодно там, на Урале». «Ничего», – махнула рукой мама. «У них там, говорят, отличные казармы, с горячей водой и всеми удобствами». Она переложила яичницу на тарелку и поставила передо мной. «Ешь, пока горячая». Я взял вилку, вдруг осознав, как странно. «Вот мы говорим о соседях, о работе, о яичнице, обо всем на свете, кроме самого главного». «Спасибо», — сказал я, накалывая кусочек. «Очень вкусно». Мама улыбнулась, вытирая руки о фартук с вышитыми васильками. Я отложил вилку в сторону, собираясь с мыслями. Надо было начинать расспросы осторожно, чтобы мать не поняла, что я по некой таинственной для нее причине совершенно ничего не помню об отце. Сегодня нас в аэроклубе Гагарин спрашивал про родителей. Я снова взял вилку и сделал вид, что раздумываю, сидя над яичницей. «Вот интересно, а папа-то в каком полку служил? Может, и он с Гагариным рядом был?» Мать резко отвлеклась от мытья сковороды. Ее пальцы на мгновение сжали край раковины. «Да какой там полк?» Она отвернулась, включая воду посильнее. «Обычный советский человек был, ты же сам знаешь». Я нарочно медленно жевал, давая ей время. Потом кивнул. «Ну да, просто вот Гагарин рассказывал про их учебную эскадрилью под Оренбургом. Может, папа там же учился?» Мать резко хлопнула шкафчиком, убирая тарелку. «Хватит трепаться-то, ужин остынет». Она вытерла руки о фартук с силой, слишком тщательно, хотя они уже были сухими. «Да и что вспоминать-то? Война, потом восстановление, всем тяжело было». Я сделал вид, что задумался. «А фотографии его где-нибудь есть?» Хотел ребятам в клубе показать. «Вот Володька Авдеев своего отца-фронтовика на стенд повесил». Мать вдруг резко закашлялась. Потом подошла к буфету, достала стакан. «Какие фотографии?» Она налила воды из графина, руки слегка дрожали. «Все утеряно было еще при переезде. Да и некогда мне копаться в старых бумагах, на почте оврал, квартплату надо копить». Она сделала глоток, потом вдруг спросила преувеличенно бодро. «Ты чаю хочешь? Я поставлю». Я понял, что дальше давить бесполезно, все равно ничего не скажет. «Ладно, не надо», я отодвинул тарелку. Просто подумал, вдруг какие-то документы остались. «Для анкеты в аэроклубе просит». Мать резко обернулась. «Какие еще документы? Ты что, в военное училище собрался?» Голос ее стал резким, необычным для нее. «Формальности», и пожал плечами, изображая безразличие. Она подошла и неожиданно обняла меня за плечи, а потом заглянула в глаза. «Не копайся ты в этом, сынок», прошептала она странно надтреснутым голосом. «Живи своим умом. Твой отец, он был как все, хороший человек, и хватит». Потом она резко отпустила меня и засуетилась у плиты, хотя чайник еще даже не закипел. Я видел, как она украдкой провела рукой по глазам. В коридоре неожиданно зазвонил телефон, и мать бросилась к нему с явным облегчением, лишь бы подальше от моих вопросов. «Алло, да, это я», ее голос снова стал обычным, будто ничего не произошло. «Ах, это ты, Катя». Я остался сидеть за столом, глядя на остывающую яичницу. В голове крутилась одна мысль. «Значит, не просто вышел за хлебушком, как говорили в будущем. Значит, что-то было не так». Из коридора доносились обрывки разговора. «Да, заходите». «Нет, Сережа дома». «Да, он в порядке». Будильник зазвенел резко и неожиданно, вырывая меня из глубин сна. Я провел ладонью по лицу, разгоняя остатки сна, потянулся и встал с кровати. В комнате было прохладно, батареи едва грели, но это даже кстати. После сна хотелось бодрости, а не дремотного тепла. Я встал, сделал несколько глубоких вдохов и приступил к зарядке. Наклоны, приседания, отжимания. Тело постепенно оживало, а мысли прояснялись. После зарядки я быстро умылся ледяной водой из-под крана, горячая не шла, и, надев спортивную форму, вышел на улицу. Утро было свежим, с легким туманом, который стелился над асфальтом. Я побежал по знакомому маршруту, вокруг двора, потом через сквер к стадиону. Изредка попадались такие же, как я, любители утреннего бега. Бег успокаивал, помогал думать. В голове крутились вчерашние события. Загадочный хвост в сером плаще, разговор с матерью об отце. После пробежки я вернулся домой, а мать уже вовсю хлопотала на кухне. На столе исходила паром овсяная каша, рядом хлеб и стакан чая с молоком. «Прибежал?» — только и спросила она, не оборачиваясь. «Да», — кивнул я, садясь за стол. «Погода отличная». Она молча кивнула. Вчерашний разговор словно повис между нами невидимой стеной. Я кивнул и сел завтракать, машинально оглядывая кухню. Обои пожелтели, кое-где отклеились по углам. Плита у нас старенькая, с ржавыми газовыми конфорками, которые вечно перекашивались, в прихожей шкаф шатается. «Надо бы ремонт сделать», — сказал я вслух, больше сам себе, нежели матери. Она обернулась и вскинула брови в удивлении. «Какой ремонт? Да вот стены подкрасить, пол перестелить. Шкаф в прихожей вообще шатается, чуть дверцу не сорвал, когда пальто вешал вчера». Она вздохнула и вернулась к прерванному занятию. «Денег нет, сынок. Да и зачем? Живем ведь». Я не ответил, просто решил, что нужно мне заняться поиском нормальной работы. Шабашки нерегулярные, да и денег там, не сказать, что много. Я допил чай и задумался, где можно подработать. Начать я решил с ДСАФ. Там хотя бы можно оставаться в теме авиации. «Я, возможно, вечером задержусь», — сказал я, вставая из-за стола. Она посмотрела на меня с легким удивлением, но кивнула. После завтрака я направился в аэроклуб. По дороге размышлял, как подойти к вопросу с работой. Просто так просить «дайте подработать» — не вариант. Нужно самому предложить что-то полезное. Когда я прибыл в аэроклуб, то застал привычное оживление. В ангарах возились с техникой механики, на летном поле инструктор объяснял что-то группе курсантов. Не отвлекаясь, я прошел в здание, где располагался кабинет Павла Алексеевича. Крутов был человеком старой закалки, фронтовик, летчик-истребитель, прошедший всю войну, строгий, но справедливый и понимающий. Если и есть вариант с работой, он поможет. Я постучал в дверь. «Войдите». Раздался из-за двери хрипловатый голос. Шагнув внутрь, я увидел Крутова, который сидел за столом, заваленным бумагами, и что-то писал. Заметив меня, он отложил ручку и прищурился. «А, Сергей, что-то случилось?» «Нет, товарищ майор, хотел посоветоваться с вами насчет подработки». Крутов нахмурился, но кивнул, указывая на стул. «Садись». Я сел и коротко объяснил ситуацию. «Хочу заработать, но так, чтобы это не мешало занятиям в аэроклубе. Учеба должна быть в приоритете, но и матери помощь нужна». Крутов задумался, постукивая пальцами по столу. Он то и дело бросал на меня взгляды, явно он о чем-то усиленно размышляет, будто сомневается. Но через минуту Павел Алексеевич все же решился. «Формально у нас штатных вакансий нет», — начал он. Но он прищурился. «Есть один вариант». Я наклонился вперед. «Какой? Видишь ли?» Крутов понизил голос. «У нас тут есть особый склад, старые учебные пособия, списанные приборы, кое-что из трофейного оборудования. Все это нужно разобрать, каталогизировать, что-то отправить в музей, что-то на переплавку. Работа кропотливая, но платит по ставке лаборанта. А почему не штатные сотрудники?» Крутов усмехнулся. «Потому что половина этого хлама еще под грифом. После войны-то много чего осталось. И немецкие авиационные приборы, и наши экспериментальные образцы. Все это десятилетиями пылилось, а теперь вот решили разобрать. Но официально привлекать людей – лишняя волокита. Так что берем проверенных». Я задумался. «Если эту подработку совмещать с шабашками, тогда выйдет вполне неплохо. Тем более, старый склад. Там ведь действительно можно отыскать что-нибудь интересное». «Я понял, что мне это интересно не только как источник приработка». «Я согласен», — сказал я. «Вот и славно». Крутов тут же достал из стола пропуск и протянул мне. «Начинаешь завтра. Работаешь с 18.00 до 21.00, три раза в неделю. Зарплата — 45 рублей в месяц». «Спасибо, товарищ майор». После разговора с Крутовым я направился в ангар. Нужно было уточнить расписание занятий для группы. Внутри царила суета. Механики копошились вокруг учебного Як-18, кто-то громко спорил о зазорах в клапанах, а из радиорубки доносились хриплые аккорды какой-то незнакомой мне песни. Я уже хотел пройти дальше, как вдруг услышал громкое: «Да какого черта?» Из-под самолета выполз коренастый мужик в промасленном комбинезоне. Лицо у него было красное от напряжения, в руках он сжимал какой-то искореженный болт. «Опять этот штифт срезало!» — рявкнул он в пространство, словно ожидая, что самолет ему ответит. Я подошел ближе. Проблема, механик резко обернулся, оценивающе оглядел меня. Ты кто такой, Сергей? Учусь здесь. А, из новеньких, он хмыкнул и ткнул пальцем в болт. Видал, 30 минут мучился, выковыривал, а он, бац, и сломался. Теперь весь узел разбирать. Я наклонился, осмотрел повреждение. А если высверлить? Где тут сверлить? Механик фыркнул. Доступ хуже, чем к сердцу девственницы. Я ухмыльнулся. Давайте вместе попробуем. Может, пролезу. Механик на секунду задумался, потом махнул рукой. Ладно, давай попробуем. Только смотри, ничего не оторви. Мы провозились около часа. Занятия у нашей группы сегодня позже обычного начинались. Я, как мог, поддевал остатки штифта тонкой отверткой, а дядя Витя, так он представился, руководил процессом, периодически сплевывая в сторону и ругаясь на космические технологии. В конце концов, штифт поддался. «Ну ты даешь!» Дядя Витя хлопнул меня по плечу. «А я думал, ты, как все пацаны, только в небо смотреть умеешь. Отец в детстве учил», — сказал я. «Правильно учил», — механик одобрительно кивнул и продолжил травить байки из своего прошлого, что рассказывал все это время. «Лет 10 назад, в 50 каком-то, уж не помню точнее, у нас тут один летчик был, Сашка Белов, ну и лихач, на Як-11 мог такое вытворять, что инструкторам дурно становилось. Как-то раз он поспорил, что пролетит под мостом у Киевского вокзала. Я присвистнул, встал и отряхнул руки. И пролетел». Дядя Витя засмеялся. «Только вот шасси зацепил, оторвал. Приземлился на брюхо, сам цел, самолет, конечно, тхлам. Его потом на ковер вызывали, хотели из аэроклуба выгнать. Нехорошо оно, так вот с техникой. И что, выгнали? А хрен его знает». Механик затянулся сигаретой. «Через неделю его забрали куда-то, говорили, в спецгруппу. Больше я его не видел». Я задумался. История звучала как обычная байка, но что-то в ней было знакомое. «А фамилия его точно Белов?» «Точно», — дядя Витя прищурился. «А тебе зачем?» «Да так интересно», — я пожал плечами. «Ладно, хватит болтать». Механик встал. «Еще полсамолета разбирать». Мы продолжили работу. Вскоре я уже знал всех местных механиков по именам и запас байк на целую книгу, если вдруг вздумаю написать такую. Когда я добрался до своего района, улицы уже почти опустели, редко какие прохожие спешили в этот час по своим делам, да пару раз проезжали машины. Я свернул в переулок, который был короче, хоть и темнее, и уже почти вышел на освещенный участок, когда из тени отделились три фигуры. «Эй, парень, постой-ка!» — раздался хрипловатый голос. Я замедлил шаг, но не остановился. «Чего надо?» Фигуры вышли на свет. Трое парней, чуть старше меня, в кепках, заломленных на затылок, и в мешковатых пальтишках. Типичные гопники, городская шпана, промышлявшая мелкими разборками и вымогательством. «Да вот, курить охота, а спичек нет», — сказал самый крупный из них, широко ухмыляясь. «Дашь прикурить?» Я покачал головой. «Не курю». «А деньги у тебя есть?» Второй, потоньше, сделал шаг вперед. «Есть». Я спокойно посмотрел ему в глаза. «Но вам не дам». Третий, молчавший до этого, фыркнул. «О, паря, да ты, я смотрю, борзый очень, умный, что ли? Умнее вас троих, это точно». Я пожал плечами. Крупный нахмурился, а тонкий внезапно рванулся вперед, пытаясь схватить меня за грудки. И тут сработала память. Я вспомнил приемы из прошлой жизни. Резкий уклон в сторону, захват запястья, бросок через бедро. Тонкий грохнулся на асфальт с глухим стуком. «Ах ты тля!» Крупный ахнул и бросился вперед. Я пропустил его удар, блокировал второй и ответил точным апперкотом в солнечное сплетение. Он сложился пополам, хватая ртом воздух. Третий замер, оценивая ситуацию. «Ну что, продолжим?» Я развел руки в стороны. Третий медленно отступил, злобно глядя на меня, поднял своего товарища, и они, бормоча что-то невнятное, потащили крупного прочь. Я с минуту постоял, глядя им в спины, затем развернулся и пошел домой, думая о том, что все закончилось быстро и, в общем, удачно. Ну а в понедельник меня ждал сюрприз. День начался как обычно. Я приехал в аэроклуб, переоделся в форму и направился к ангару, но у входа меня остановил старшина Борисов. «Громов, тебя к Крутову вызывают». «Срочно», — сказал он, хмурясь. «В чем дело?» «Сам узнаешь». В кабинет майора Крутова дверь была закрыта. Я постучал, услышал сухое «войдите» и переступил порог. Павел Алексеевич сидел за столом, и лицо его было каменным. Кажется, Таким я пока вообще его не видел. Рядом стоял незнакомый мне капитан милиции с холодными серыми глазами. Громов, Крутов отложил папку. Садись, будем решать вопрос с твоим отчислением. Глава 19. Я прошел в кабинет и сел на указанное место. В субботу вечером ты избил троих гражданских. Крутов не повышал голоса, но каждое слово било словно хлыст. Они напали первыми, я не стал отрицать. У нас иная информация, незнакомый капитан впервые заговорил. Голос у него был ровный, без эмоций. Я защищался, упрямо повторил я и посмотрел прямо в глаза капитану. Громов, хватит, Крутов хлопнул ладонью по столу. Ты ставишь под удар не только себя, но и аэроклуб. Я ничего не нарушал. Нарушил. Капитан достал из папки листок. Вот заявление и объяснение от пострадавших. Они утверждают, что ты напал на них без причины. Они сняли побои. Уголовно наказуемое деяние это. Я мотнул головой и спокойно, но твердо сказал. Это ложь. Доказать можешь? Я промолчал и задумался. Мои показания против них троих. Расклад не в мою пользу. Вот и все, Сергей. Крутов закрыл папку. Вопрос стоит о твоем отчислении. Сутки, выдал я. Что, сутки? Не понял Павел Алексеевич и посмотрел на меня. Я встал, вытянулся по струнке и, глядя вперед, четко проговорил. Товарищ майор, разрешите доложить. Я могу предоставить свидетелей и доказательства, что действовал в самообороне. Прошу 24 часа для сбора материалов. Крутов медленно откинулся на спинку стула, переплетя пальцы рук на животе. Его взгляд стал пристальным, изучающим. Капитан рядом едва заметно покачал головой, явно не одобряя моего предложения. «Какие именно доказательства ты можешь предоставить, Громов?» – спросил майор, делая ударение на каждом слове. Его голос звучал скептически, но без прежней жесткости. Я оставался в стойке смирно, чувствуя, как капли пота медленно стекают по спине под гимнастеркой. Остаться за пределами аэроклуба я просто не мог. Во-первых, товарищ майор, в районе переулка должны быть свидетели. Я видел, как из окна пятиэтажки за нами наблюдали. Во-вторых, в переулке напротив дома установлен уличный фонарь. В субботу вечером он работал. Свидетелем мог стать вахтер соседнего общежития, пожилой мужчина, который обычно курит у окна в это время. Капитан едва заметно переглянулся с Крутовым. Майор постучал пальцем по столу. Фамилия? Не знаю, товарищ майор, но он носит очки в железной оправе и... Я на секунду замолчал, вспоминая детали, на правой руке у него отсутствует мизинец. Крутов кивнул, делая пометку в блокноте. Капитан неожиданно вступил в разговор. А сами пострадавшие, ты знаешь, кто они? Я отрицательно мотнул головой и посмотрел на капитана. Никак нет, я видел их впервые. Все выглядело, как обычная провокация конфликта. Но странно, что они меня знали, раз написали заявление на конкретного человека. Не так ли? В кабинете повисло напряженное молчание. Крутов переглянулся с капитаном, затем тяжело вздохнул. «Хорошо, у тебя есть время до завтрашнего утра. И помни, он приподнялся, опираясь на стол. Если ты не предоставишь убедительных доказательств, вопрос о твоем отчислении будет решен без лишних разговоров. Если ты под следствием, то мы не сможем тебя оставить. Сам понимаешь, какой удар по репутации клуба». «Так точно», — отчеканил я. «Свободен», — кивнул Крутов, и я прочитал в его глазах нечто большее, чем просто приказ начальника. Была там и тень чего-то личного, чего я пока не мог понять. В коридоре я остановился, переводя дыхание. Теперь у меня было меньше суток, чтобы найти доказательства и разобраться, кто же на самом деле стоит за этой провокацией. Возможно, меня хотели избить, но, когда не вышло, стали действовать грязным методом. Кто за этим стоит, мысли у меня, конечно же, имелись, но нужно было проверить. И начать расспросы я решил с моего знакомого, который как раз крутился среди шпаны и имел там некоторый вес. Я вышел из здания аэроклуба, засунув руки в карманы, и задумался, где искать Ваньку Борща. Именно это прозвище он мне как-то назвал на шабашке и сказал, мол, если понадобится его найти, то так и спроси любого из наших. Этот здоровяк с лицом боксера не так давно терроризировал дядю Борю со своими приятелями, но потом куда-то запропастился. В последний раз, когда я его видел, он, вроде, встал на путь исправления. Но связи-то у него в подворотнях у него остались. Если кто и знал этих троих, так это он. По пути я зашел в киоск «Союзпечать», купил пачку Казбека. Не для себя, а как твердую валюту за информацию. Эти папиросы были дороже Беломора, а значит, являлись более весомым аргументом в разговоре с уличными пацанами. Трамвай подъехал, когда я только подходил к остановке. Я запрыгнул внутрь и прижался к поручню, наблюдая, как мелькают за окном хрущевки с блеклыми шторами. В голове прокручивал план: найти Ваньку, выяснить про тех троих, но главное, успеть до утра. Трамвай довез меня до моего района, я вышел на остановке и отправился туда, где обычно собиралась местная шпана. Как и ожидалось, на скамейке у подъезда сидела молодежь. Пятеро парней лет по 16-17. Один, с татуировкой «Слава КПСС» на кисти, орал что-то про футбольный матч «Спартака». Двое других перебрасывались картами, явно играя в пьяницу. Я замедлил шаг, оценивая иерархию. Самый крупный, с квадратной челюстью, видимо, был главным, потому что он сидел посередине, развалившись, а остальные почтительно косились на него. «Чё, пацаны?» – начал я, специально опуская окончание. «Как они, не подскажете, где Ванька борщ шарит?» Я стоял, слегка сутулившись, руки в кармане, поза не агрессивная, но и не робкая. Тип с квадратной челюстью медленно поднял на меня глаза. «А тебе на кой?» Голос у него был хриплый, с налетом показного безразличия, но я заметил, как его пальцы сжались, признак настороженности. «Дело есть, по-серьезки». Я сделал паузу, давая понять, что не собираюсь объяснять подробности каждому. В их мире лишние вопросы не приветствовались. Это я помнил по бурным 90-м из моей прошлой жизни. Картежник с хитрой мордой, узкими глазками и острым подбородком не выдержал первым. «Ты чё, мент, что ли?» – спросил он, но в его тоне я уловил больше любопытства, чем агрессии. Я фыркнул, точно так же, как это делал дядя Боря, когда хотел показать свое превосходство. «Ну ты сказанул, ха!» – махнул я рукой, имитируя их жесты. «Я из аэроклуба». Я специально сделал ударение на «из аэроклуба», потому что в их среде это звучало почти как «из комитета», как рассказывал мне Ванька во время нашей совместной подработки. В субботу трое лохов на меня наехали, думаю, он в курсе, кто они, нужно с ними потолковать за жизнь. При этом я достал Казбек и раздал всем по папиросе. Стоило мне это сказать, как сразу стали заметны перемены в их отношении. Плечи расслабились, в глазах появился интерес. Хитрющий уже готов был говорить, но сначала посмотрел на квадратную челюсть. «Ага, ждет одобрения». Тот кивнул почти незаметно. «А, ну это другое дело», – оживился картежник, теперь уже почти дружелюбно. «Борщ сейчас на стройке у 12-й школы бетон мешает». Он оглянулся и добавил шепотом: «Только скажи, что от Кольки с 5-го передали». «Спасибо, парни, берите всю пачку», – сказал я и оставил им Казбек. «О, спасибо, браток», – заулыбались пацаны. Я заметил, как квадратная челюсть забрал пачку себе, выдавая папиросы остальным по одной. Ни один не стал спорить. Четкое подтверждение его статуса. Перед тем, как уйти, я нарочно задержался на секунду, кивнув им всем: «Бывайте, не до свидания», а именно так, как говорили между собой эти парни. Я заметил, как они переглянулись, когда я уходил. Видимо, я все сделал верно, и ушел тоже как надо, не спеша, но и не затягивая. Было видно, что я оставил по себе впечатление человека, который знает правила их игры. Теперь нужно было найти самого Ваньку и выяснить у него все, что он знает об этой троице. Стройплощадка у школы гудела как улей. Ваньку я заметил издали. Сложно было не узнать здоровенного детину в заляпанном цементом комбинезоне. Я остановился у входа на стройплощадку, прислонившись к кирпичной кладке. Ровно в полдень раздался гудок, и рабочие потянулись к выходу, снимая пропитанные потом кепки и вытирая загорелые лица. Среди них был и Ваня. Он шел, размахивая железной кружкой, и что-то оживленно обсуждал с напарником. Увидев меня, он тут же расплылся в широкой улыбке. Он что-то крикнул товарищам и быстрым шагом направился ко мне. «Ну надо же, Серега, какими судьбами?» Ваня протянул руку, его ладонь была шершавой, а рукопожатие крепким. Я улыбнулся в ответ, чувствуя на удивление неподдельную радость от этой встречи. Решил проведать старого знакомого. «Как жизнь у трудового народа?» «Да вот, видишь», он гордо махнул большим пальцем за спину, где кипела стройка. «Устроился на постоянку, помощником бригадира стал. Через полгода, глядишь, и свою бригаду доверит». Я видел, как ему было приятно. Я стал свидетелем того, как он сам, своим трудом и решимостью налаживает собственную жизнь. молоток. Я искренне обрадовался за него. Значит, с тем прошлым завязал окончательно. Ага, Серег, это железно. Решил жизнь менять. Даже на вечерние документы подал. В строительный техникум. Я удивленно поднял брови. Серьезно, это же отлично. А как же твои бывшие дружки? Осторожно поинтересовался я. Ваня махнул рукой. Да ну их. Понял я, Серег, что по их дороге далеко не уедешь. То проблемы с законом, то еще какая напасть. А тут, он похлопал себя по карману, и зарплата стабильная, и перспективы. Жениться собираюсь. Не может быть. Я рассмеялся. Кто же на тебя, обормота, согласился? А еще не согласилась, признался Ваня, немного засмущался и даже покраснел. И тут же с гордостью добавил, но я работаю в этом направлении. Я похлопал его по плечу. Ты, Ваня, молодец. Честно, рад за тебя. Самому даже стало как-то приятно на душе, что этот здоровяк, бывший уличный хулиган, нашел свой путь в жизни. Спасибо, Серега. Без тебя все это было бы невозможно. Я ведь помню, как ты тогда, Ваня вдруг посерьезнел. А тебе-то что надо? Понимаю ведь, просто так не пришел бы, просто посмотреть на мою работу. Забот и хлопот у тебя и без того много. Я кивнул и перешел к делу. Да вот, Ваня, неприятность одна случилась. Ваня внимательно слушал, не перебивая. Его широкое лицо все больше хмурилось, брови сдвигались, образуя глубокую складку над переносицей. Он то потирал подбородок, то скрещивал руки на груди, явно обдумывая каждое мое слово. Когда я закончил, Ваня тяжело вздохнул и почесал затылок. Так вот оно чё, Серег. Да, в субботу и правда один тип рыскал тут по району, в кожаной куртке, как у летчиков. Искал ребят, которые могли бы отоварить какого-то выскочку. Мне тоже предлагали, целый полтинник сулили. Он поморщился, как от неприятного воспоминания. Но я, как ты знаешь, с этим завязал. Да и вообще, что-то мне в этом деле не понравилось. Слишком уж заказчик наглый был и нервный. Я подался вперед. А как он выглядел, этот тип? Ваня задумался, прищурив глаза. Ну, роста среднего, в этой самой кожаной куртке. Волосы рыжеватые, зачесаны назад. И вел себя дерганно, все пальцем тыкал, матюгался. Пока Ваня описывал детали внешности заказчика, в памяти всплыл дружок мажорчика, который во время экзамена по физподготовке попытался вывести меня из строя, но у них ничего не вышло. Но я решил уточнить. Вань, а он случайно не упоминал, чем ему этот выскочка насолил? Ваня покачал головой. Нет, только орал, что выскочка совсем обурил. Он вдруг оживился. Но знаешь что, я могу привести пацанов, которые видели, как он с теми тремя договаривался. Ребята здешние, со стройки, они как раз у забора курили, все видели. Я улыбнулся и кивнул. О, давай, и еще, как считаешь, смогут они завтра утром прийти в аэроклуб и рассказать обо всем, что видели? Без проблем. Ваня уверенно хлопнул меня по плечу. Я сам приду с ними. С утра, к 9, пойдет? Да. Спасибо, Ваня. Я кивнул и крепко пожал его руку. Ты мне жизнь спасаешь. Ваня смущенно ухмыльнулся. Да ладно, какое там спасаю. Просто по-человечески, по справедливости. Кстати, может, в среду вечером заглянешь, ну, знаешь, в техникум. Я Наташку хотел познакомить с нормальными людьми. Пусть видит, что я не только со шпаной общаюсь. Я улыбнулся. Обязательно приду. Только без этих ваших студенческих посиделок с чаем и стихами. Ладно, да ну, какие стихи. Засмеялся Ваня. Просто в столовой посидим, пирожками угощу. Она у нас в техникуме преподает, культурная совсем. Мы еще немного поболтали о пустяках, потом тепло попрощались. Ваня отправился обедать, ну а я пошел дальше, обдумывая услышанное. Теперь картинка вырисовывалась ясней. Как я и думал, в этом деле не обошлось без мажорчика. Все никак не успокоится он, и в этот раз перешел черту, после которой дороги назад нет. День клонился к вечеру, а у меня в кармане лежали уже три фамилии свидетелей. Помимо Ваниных строителей, удалось разыскать того самого вахтера из общежития, о котором я рассказывал Крутову, Александра Игнатьевича. Оказалось, он ветеран, а мизинец потерял под Сталинградом. Старик охотно согласился подтвердить мою версию, даже вспомнил, что один из нападавших кричал что-то про летуна. После заскочил к нашему участковому, который тогда приходил к нам домой, когда его озадачили характеристикой. После недолгой беседы я все же убедил его порыться в картотеке и выдать мне справку, что те трое – местные хулиганы, а один из них даже отсидел за грабеж. Дома наскоро поужинал, проверил гимнастерку. Чистая, выглаженная. Завтра все должно быть идеально. Встал рано, затемно. Зарядка, пробежка, чай с бутербродом и быстрые сборы в аэроклуб. К 7 уже был на месте. Кабинет Крутого еще закрыт. Коридоры непривычно пустые. Разложил на столе в приемной бумаге. Справку от участкового. Список свидетелей, их показания. Все четко, по-военному. К 8:30 подтянулись Ваня с товарищами. Все в чистых наглаженных рубашках. Видно, что старались. Затем подошел и Александр Игнатьевич, в пиджаке с орденами. Главное, говорите как было, дал я последнее напутствие всем. Они кивнули. Ваня даже подался вперед. Как оказалось, это стало для него делом принципа. Ровно в 9 дверь кабинета открылась, и меня позвали. Заходи, Громов. Я сделал уверенный шаг внутрь. Сейчас все начнется и закончится в мою пользу. Помимо майора и капитана, у стены стоял неожиданный гость, тот самый Серый. Его присутствие заставило меня внутренне собраться. В прошлый раз, когда мы пересеклись, он задавал слишком много неудобных вопросов, будто проверял меня, куда теперь клонить станет, какие выводы сделает. «Садитесь», — кивнул Крутов свидетелем. «Начнем по порядку». Александр Игнатьевич вытянулся, как на построении. «Товарищ майор, разрешите доложить. В субботу в 21:30 я находился на вахте. Из окна наблюдал, как трое молодых людей поджидали кого-то у фонаря. Когда подошел курсант Громов, они начали его провоцировать. Первый удар нанес один из троицы. Ударил сбоку, в корпус. Капитан скрупулезно записывал показания. Когда очередь дошла до Вани, тот добавил: «Эти трое, местная шапана. Их нанял рыжий в кожаной куртке. Мой напарник Мишка видел, как он им деньги передавал. Можешь описать этого человека?» — спросил капитан. «Рыжеватый, волосы зачесаны назад», — четко ответил Ваня. «Говорит громко, матерится. Ведет себя, ну, как этакий хозяин жизни. И самое главное, на правой руке у него шрам в виде звезды». В этот момент Серый, до этого молчавший, наклонился к Крутову и что-то тихо прошептал. Я видел, как майор сначала нахмурился, затем его глаза расширились от удивления. Он резко поднял голову. «Позвать Семенова, немедленно». Дежурный выскочил из кабинета. В тишине было слышно, как за окном гудит трактор. Через 10 минут в дверь робко постучали. «Войдите». Семенов вошел, бледный, но видно, держится, хорохорится. Увидев свидетелей, он едва заметно дрогнул. Бравады в повадках поубавилось. «Товарищ майор, вызывали?» Голос у него сегодня звучал неестественно громко. Крутов встал, медленно обходя стол. «Семенов, кто это такой, рыжий, со шрамом в виде звезды на правой руке?» «Твой друг?» Виктор побледнел еще больше. «Я не знаю, о ком вы», — Серый негромко произнес. «Странно, ведь это же ваш товарищ детства, Николай Лозовой. Тот самый, которого не приняли в аэроклуб из-за одного инцидента на экзамене по физподготовке». Сказав это, Серый многозначительно посмотрел на Семенова. Тот затрясся. Его глаза начали метаться от Крутого к Серому и обратно. Он сам все придумал. Вдруг вырвалось у него: «Я только сказал, что Громов меня раздражает. А Витька уже организовал все. Я не знал, что они с ножами будут». В кабинете повисла тяжелая тишина. Крутов медленно вернулся за стол. «Я же еле сдержался, чтобы не присвистнуть. И ножи еще. Дело серьезное. Ты опозорил аэроклуб, Семенов. Подкуп уголовников для расправы с товарищем – это уже не детские шалости. Но и здесь ты оплошал. Даже признать содеянное ты не можешь. Все отпираешься, сваливаешь всю вину на товарища своего», — проговорил Павел Алексеевич и бросил взгляд на Серого, а затем проговорил, будто вынес приговор: «С сегодняшнего дня ты отчислен. Собери вещи и покинь территорию немедленно. Приказ будет сегодня же». Когда Семенова вывели, Крутов тяжело опустился в кресло. «Громов, я думаю, товарищ участковый соберет материал, соответствующий по тем нападавшим. Ты сам-то заявление будешь писать? Да пусть живут, я их и так наказал». Он кивнул. «Ну и славно, нам лишние скандалы не нужны. Свидетели могут идти. Спасибо, товарищи». На прощание Серый едва заметно кивнул мне. В этом жесте читалось что-то вроде одобрения. Выйдя из кабинета, я увидел, как Ваня и его товарищи оживленно обсуждают произошедшее. «Ну что, Серег, получилось?» — хлопнул меня по плечу Ваня. «Получилось», — я расслабил плечи. «Благодарю». «Да ладно», — гоготнул здоровяк. «Ты ж на меня в свое время не махнул рукой. Все по-честному». «По-честному, по справедливости». После разбирательств день пошел своим чередом. Вторая группа собралась выбирать нового старосту вместо Семенова. В коридорах болтали, что, возможно, выберут Карасева, того самого Тихоню, который всегда аккуратно конспектирует лекции. Я отсидел занятия, будто ничего не произошло. Аэродинамика, теория навигации, строевая подготовка. Все как обычно, только теперь в коридорах на меня посматривали с новым выражением, не то с опаской, не то с уважением. После учебы зашел в столовую, взял компот и котлету с гречкой. Поел не торопясь, наблюдая, как за окном садится осеннее солнце, окрашивая аэродром в медные тона. Потом собрал вещи и отправился домой. Дорога заняла час с лишним. Я вышел раньше своей остановки и пошел пешком, чтобы проветрить голову. Поднимаясь на этаж, я впервые с момента моего попадания в это тело ни о чем не думал. Казалось, действительно получилось весь остальной день сделать самым обычным. В голове была приятная пустота, отдых от мыслей и раздумий. Я достал ключ, щелкнул замком и замер на пороге. Мать стояла в прихожей, необычно нарядная, в черном платье с белым воротничком, волосы уложены аккуратными волнами, но лицо немного бледное, глаза красные, будто она только что плакала. Я остановил на ней внимательный взгляд, и она заговорила. «Сережа», голос ее дрогнул. Она сделала шаг вперед, сжала мои руки в своих. Ладони у нее были холодные. Папа вернулся. Глава 20. Я остановился, чувствуя трепет пальцев матери на своих руках. Ну вот и он, тот самый отец, о котором я в последнее время так часто слышал. Наконец-то можно будет разобраться, кто он такой и куда пропал. Мать явно волновалась, а у меня не было ни восторга, ни тревоги, просто констатация факта. Да и откуда им взяться, если об этом человеке память Сергея упорно ничего не выдавала? Полный ноль, глухая стена, в отличие от воспоминаний про мать. Из кухни раздались шаги, тяжелые, чуть шаркающие, и в дверном проеме появился мужчина. Он остановился и стал рассматривать меня. Я принялся также открыто и неспешно разглядывать его. Отец был высоким, плечистым, но в его фигуре чувствовалась какая-то провисающая мощь, будто когда-то крепкий каркас начал медленно сдавать. Волосы, темные с проседью, слишком отросли и небрежно торчали. Лицо покрывало недельная щетина, а под глазами залегли темные мешки. Кожа слегка одутловатая, с красноватым оттенком. Следы не самых трезвых дней, не знаю, но взгляд был очень даже трезвым, оценивающим. «Привет, сын», — сказал он хрипловатым голосом и протянул руку. Я автоматически пожал ее. Ладонь у него была жесткой, с грубыми мозолями, но без крепкого рукопожатия, словно он сам не решался сжать сильнее. Мы стояли так с секунду, потом разъединили руки, и между нами повисла некая дистанция, ни объятий, ни похлопываний по плечу. «Привет», — ответил я ровно, выжидая. Мать переступила с ноги на ногу на месте, огладила платье в нервном жесте. «Ну, я пойду накрою на стол, вы поговорите». Она быстро юркнула на кухню, оставив нас лицом к лицу. Отец тяжело вздохнул, потер подбородок и кивком показал в сторону комнаты. «Пройдем», — я кивнул. Отец шел впереди, я же молча разглядывал его спину. Потрепанная рубашка, чуть выцветшая на плечах, видавшие виды брюки. Но самое главное – осанка. Несмотря на все, он не сутулился. Как будто внутри еще держался стержень, хоть, может, и не такой крепкий, как прежде, и покореженный от ударов. В комнате он сел в кресло у окна, а я опустился на край дивана. Мать говорила: «Ты в аэроклубе», – начал он, все еще разглядывая меня. «Как там?» «Нормально», – ответил я коротко, без подробностей. «А ты, значит, вернулся?» Он кивнул, будто ожидал такого ответа. Потом потянулся к карману, но, видимо, вспомнив, что в доме не курит, передумал. «Я не планировал так надолго», — говорил он медленно, подбирая слова. «Но вышло, как вышло. Знаю, что злишься». Я не стал сразу спрашивать, где он был. Не стал наседать, чтобы не выдать себя. Просто ждал. Отец посмотрел в окно, потом снова на меня. «Ты изменился, сын. Время идет», — пожал я плечами. «Да уж», — он усмехнулся, но без веселья. «Идет, тишина». Мать заглянула в дверь. «Вася, Сережа, идите кушать». Отец поднялся и пошел на кухню. Я последовал за ним. Мать все суетилась. «Садитесь за стол, я чай налью». «Сережа, ты ел?» «В столовой», — коротко сказал я, присаживаясь на стул. «Как дела в учебе?» — спросила мать, оборачиваясь. «Нормально», — я пожал плечами. «Сегодня небольшое разбирательство было». «Какое?» Мать замерла с чайником в руках, но я лишь усмехнулся про себя. Конфликт с одним курсантом, но я закрыл этот вопрос. Отец кивнул, будто ожидал чего-то подобного. «Дрался?» – спросил он, прищурившись. «Вроде того, но больше защищался». Я прищурился в ответ. Он усмехнулся одним уголком губ, не то с одобрением, не то с пониманием. «Знакомо». Наступило молчание. Мать разливала чай, и ее руки слегка дрожали. Я же ловил детали. Отец не смотрел на меня в упор, его взгляд скользил мимо, будто он избегал чего-то, но и не отворачивался совсем. Держал дистанцию, но и не закрывался полностью. «Ты надолго?» – спросил я прямо в лоб. «Не люблю ходить вокруг да около». Мать ахнула, но отец не смутился. «Не знаю», – честно ответил он, – «пока разберусь с делами». «Какими?» – он на секунду задержал взгляд на мне, потом опустил глаза в чашку. «Разными». Я откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел на этого мужчину, который называет себя моим отцом. «Значит, так, никаких откровений, никаких объяснений, просто разные дела». Отец оказался человеком не из болтливых. Тем интереснее будет разгадать эту загадку. Тем временем мать нервно заговорила о погоде, о том, что завтра нужно купить сметаны. Я слушал вполуха, наблюдая, как отец пьет чай, медленно, будто растягивая момент. Я понял, что разговор у нас будет долгим, но не сегодня. Я допил свой чай и встал. «Пойду в комнату. Завтра рано вставать». Отец кивнул. «Спокойной ночи, сын». «Спокойной», — сказал я, не оборачиваясь. Мать что-то пробормотала мне вслед, но я уже выходил в коридор. За закрытой дверью своей комнаты я сел на кровать и задумался, прислушиваясь к приглушенным голосам, доносившимся с кухни. Мать что-то рассказывала увлеченно, отец отвечал глухо, отрывисто. «Так кто же ты, отец?» – задал я мысленный вопрос и сам же попытался на него ответить, прикрыв глаза и анализируя детали. Начал я с внешности. Крепкое телосложение, но с налетом запущенности. Не бич, но и не ухоженный. Руки рабочие, мозоли есть, но не грубые, как у шахтера или тракториста. Скорее, как у того, кто привык держать инструмент. Возможно, механик, токарь, но осанка. Нет, это не просто рабочий. Слишком прямая спина, даже сейчас, как у военного. И поведение у него сдержанное, без лишних слов. Говорит четко, но мастерски уходит от ответов. Взгляд оценивающий, привыкший подмечать детали. И самое главное, как он смотрел на меня, не как отец на сына, как проверяющий. Я все никак не мог уловить, что это за ощущение, а теперь понял. Так что же он, раскусил меня? Вряд ли. Я лег на кровати и уставился в потолок. Мать говорила, что он простой советский человек, уехал в командировку или что-то вроде того. Но тогда почему за мной следили, перед его появлением? И все эти взгляды и оговорки в аэроклубе при упоминании моей фамилии. Что-то здесь нечисто. И какие у нас возможны варианты? Первый, самый очевидный, что приходит на ум, военный. Может, летчик, но тогда почему такой потрепанный? Почему открыто не сказал? Уверен, что и мать до конца не знает об его этих делах. Второй вариант, ученый, из тех, кто работает над чем-то секретным. Но тогда где его лаборатория, его коллеги? Какие-то наработки должны были остаться дома, или хотя бы книги специализированные. В общем, тоже сомнительно. Если бы он работал в каком-то секретном НИИ, его бы не отпустили просто так. Да и вид у него не кабинетного типа, слишком грубые руки, слишком жилистое тело. Третий вариант, заключенный. Вот это было бы логично. Одутловатость, щетина, потрепанная одежда. Но опять же, осанка и взгляд совершенно не зэковские. Наколок я не приметил. Я таких людей видел в прошлой жизни много, и они совсем иначе смотрят. В его поведении не было той показной бравады, что свойственно блатным. Да и мать вряд ли бы покрывала преступника, она слишком правильная для этого. Последний вариант, разведчик. Вот это уже интересно. Если он работал за границей, а потом что-то пошло не так, это объясняет и исчезновение, и интерес органов, и его нынешний вид. Человек, выброшенный из системы, например. Но самое странное, его поведение. Он не оправдывался, не лез с объятиями, не пытался играть в любящего отца. Он просто явился и был тут, а еще его реакция на мой рассказ о разбирательстве. Он отреагировал так, будто знал, не просто предположил, он понимал, о чем я говорю. Я закрыл глаза. Да задачка. Завтра. Завтра я начну копать. А пока нужно подумать о том, как бы ускорить свое обучение в аэроклубе, чтобы не тянуть лямку простого курсанта несколько лет. Что-то для этого нужно подготовить уже сейчас. Я открыл глаза и повернулся на бок, глядя на полосу лунного света, пробивавшегося через щель в шторах. Мысли об отце временно отошли на второй план. Сейчас важнее было систематизировать знания, которые у меня уже есть. В моей прошлой жизни с ускоренной программой ассоциировалось слово «экстерн», но здесь, в 1964-м, все было иначе. Аэроклубы ДСАФ готовили летчиков по четкому графику. Теория, практика, экзамены. Но варианты сократить срок обучения все же существовали. В библиотеке я наткнулся на заметку в старом номере «Красной звезды» с описанием реального случая. В 1958 году курсант из Саратовского аэроклуба сдал экзамены досрочно. Парень оказался очень способным. Теорию знал на зубок, а налетал больше нормы за счет дополнительных занятий. И Николай Петрович в одном из своих рассказов в библиотеке как-то обмолвился, что если курсант летает, как будто родился в кабине, комиссия может пойти навстречу и провести обучение, так сказать, в индивидуальном порядке. Но одного умения мало. Нужно, чтобы начальство поверило в твою готовность. Вряд ли в местном аэроклубе хоть кто-то пытался на такое пойти. Ну и наконец, опыт моей прошлой жизни. Я прекрасно помнил, что в военной авиации СССР ценили инициативу, но только подкрепленную результатами. Пустые просьбы не работали, нужны были факты. Итак, что нужно сделать мне, чтобы в короткий срок выпуститься из аэроклуба и поступить в военное летное училище уже на следующий год, с рекомендациями и вне конкурса? Первое, налетать больше часов. По норме курсант должен был сделать определенное количество вылетов. Но если брать дополнительные смены, помогать с подготовкой самолетов, тогда можно увеличить свой налет. Второе, сдать теорию досрочно. С этим немного проще. Учебники этой эпохи я уже неплохо изучил. Осталось убедить преподавателей в том, что мне не нужны повторные лекции. Ну и последнее, но не менее важное, заручиться поддержкой Крутого. Майор симпатизировал мне, это было очевидно. Но одного его желания мало. Нужно было доказать, что я не просто тороплюсь, такой горячий юноша, а действительно готов. Следовательно, план действий прост. Завтра нужно зайти к Крутову и заявить прямо о своих намерениях, обсудить саму возможность дополнительных полетов. Нужно сказать ему, что я готов сдать экзамены экстерном. В случае успеха, это будет плюсом для репутации клуба. Этакий агитационный пример. Скажу, что если не справлюсь, вернусь к общему графику. Но я справлюсь, обязан справиться. Крутов, насколько я успел понять, ценил прямоту. Если подойти с четким планом, а не с пустыми обещаниями, то шансы будут. И если он даст добро, можно будет выходить на летные дни вне графика. Ну и зубрить материал. Далее нужно будет поговорить с преподавателями. Попросить досрочную сдачу экзаменов по теории. Какие я могу предъявить аргументы им? Ну, например, самостоятельная подготовка. Вот не могу жить без самостоятельных занятий. Еще я могу предложить помощь, подтягивать отстающих курсантов. Таких у нас много, а преподаватели физически не могут уделить время каждому в индивидуальном порядке. А я бы взял некое шефство над ними. С этими мыслями я закрыл глаза. Завтра будет интересный день. Проснулся я от уже привычного резкого звонка будильника. Потянулся, чувствуя, как позвоночник приятно хрустнул, и резко поднялся с кровати. Далее привычная зарядка под радио, умывание и подготовка к пробежке. Тренировочные брюки, майка, сверху, легкая ветровка. Обычно в это время в квартире было тихо, мать либо еще спала, либо уже уходила, и я занимался своими делами в одиночестве. Но не сегодня. Когда я вышел в коридор, то обнаружил, что на кухне горит свет. Отец сидел за столом. Он держал в руках стакан чая и бездумно смотрел в окно. На столе рядом с ним стояла тарелка с коркой черного хлеба, посыпанной солью. Услышав меня, отец оторвал взгляд от окна и посмотрел на меня. «Раненько. Привычка», — коротко ответил я, наливая себе воды из графина. «Куда собрался?» «На пробежку», — я полез в холодильник за колбасой и сыром. Отец отхлебнул чай, поставил стакан и неожиданно сказал: «Я с тобой». Я лишь пожал плечами. «Как хочешь. Есть в чем бегать?» Отец кивнул. «Тогда готовься». Отец снова кивнул, поднялся и вышел из кухни. Спустя 10 минут мы уже выходили из подъезда. Утро выдалось прохладным, свежим. Мы вырулили во двор, и я сразу задал свой привычный темп, не быстрый, но и не прогулочный. Отец держался рядом, дышал ровно. Раньше тоже этим маршрутом бегал, вдруг сказал он. Я лишь хмыкнул в ответ. Через 10 минут мы выбежали к стадиону за школой. Там уже виднелась знакомая фигура. Дядя Боря, как и всегда в последнее время, бегал по дорожке, отчаянно пыхтя. Увидев меня, он радостно замахал рукой. «Серега, здорово, как дела?» А я вчера на работе, его голос оборвался, когда он заметил отца. Лицо дяди Бори стало похоже на маску из театра абсурда, сначала недоумение, потом шок, потом радость. «Василий, ты вот так новость, а мы уж думали, что помер». Отец усмехнулся. «Не дождетесь, Борис». Дядя Боря рассмеялся, хлопнул отца по плечу, потом осекся, будто вспомнив что-то. «Где пропадал-то?» «Командировка», — легко ответил отец, но в его глазах мелькнуло что-то едва уловимое и непонятное. «Какая еще командировка на такой срок?» Дядя Боря аж глаза вытаращил. «Жена твоя чуть с ума не сошла. Да и Серега, забыл тебя почти, наверное. Ну, вернулся же», — парировал отец, и оба рассмеялись. Правда, вышло не очень весело. Дядя Боря хотел что-то выспросить, но отец ловко перевел разговор. «А вот ты с каких пор бегаешь? Помню, ты предпочитал другое занятие. Да вот недавно начал». Сосед оживился. «Сыну твоему спасибо, кстати. А с тем занятием все, железно». Дядя Боря махнул рукой, словно узел разрубил. Отец улыбнулся и похлопал соседа по плечу, искоса глянув на меня. Причем взгляд был больше удивленный, нежели полной гордости. Я пока что стоял в стороне и наблюдал, как отец ловко вел разговор. Вот он рассказывает про север, про работу на объекте, но как только дядя Боря пытается копнуть глубже, тут же снова переводит тему. «А у тебя как с внуками?» «Да вот, подрастают. Правда, давно не видел их. Они ж как переехали, так и все». Дядя Боря печально вздохнул, а я мысленно удивился. «Внуки? Мне он ничего не говорил о них, да и память молчала. А на заводе что нового? Да я ж там не работаю давно. Я ж как пристрастился», он ударил себя двумя сложенными пальцами по шее, «так меня и поперли оттуда. Теперь у меня новая работа». Дядя Боря начал увлеченно рассказывать о своей новой работе, позабыв о своих уточняющих вопросах, а я отдал должное отцу, умело он сменил тему, очень умело. Я поймал себя на мысли, что подсчитываю, сколько раз он ушел от прямого ответа. 5. За 10 минут. Не иначе, тоже тренировался, только в других областях. «Ладно, я дальше побегу», — сказал я, когда пауза в разговоре затянулась. «Давай», — кивнул отец, — «я тут поболтаю». Дядя Боря махнул мне рукой. «Заходи как-нибудь, расскажу, как мы план на 150% выполнили». Я кивнул и побежал дальше, оставляя их за спиной. В здание аэроклуба я вошел вместе с потоком курсантов. Утренняя поверка, строевая подготовка, затем занятия по аэродинамике, все шло своим чередом. Только во время большого перерыва сегодня я сам направился к кабинету Крутого. В приемной за столом неожиданно обнаружился дежурный, молоденький сержант с аккуратно подстриженными висками, вместо шапокляк. «Курсант Громов», — отрапортовал я, — «прошу доложить майору Крутову, хочу побеседовать по личному вопросу». Сержант кивнул и скрылся за дверью. Через минуту вышел. «Товарищ майор вас ждет». Майор по своему обыкновению просматривал какие-то бумаги. Он отложил их в сторону, когда услышал мои шаги. «Ну, Громов», — он откинулся на спинку стула. «Что за личный вопрос?» «Понятно, что я немного к нему зачастил». Я встал по стойке смирно и четко проговорил. «Товарищ майор, разрешите доложить. Прошу рассмотреть возможность сдачи экзаменов экстерном и досрочного окончания аэроклуба». Крутов поднял брови. Его пальцы принялись выбивать легкую частую дробь по столу. «Основание: во-первых, я четко выдерживал военную манеру речи, теоретическую программу освоил полностью, могу подтвердить на любом зачете. Во-вторых, готов взять дополнительные часы налета, чтобы выполнить норму досрочно». Крутов нахмурился. «Ты же в первой группе, Громов, ваш поток еще даже к тренажерам не допускали. С чего ты решил, что сможешь сразу летать?» Я не стал опускать глаза. «Товарищ майор, я изучил конструкцию Як-18 до последнего болта. Знаю принципы аэродинамики не по учебнику, а на уровне инстинктов, так сказать. Могу с закрытыми глазами назвать все приборы в кабине и их назначение». Крутов усмехнулся. «Теория теорией, но самолет – не велосипед. В небе все по-другому, Сергей. Разрешите пояснить, я сделал шаг вперед. Каждую свободную минуту я провожу на аэродроме. Наблюдаю за полетами, записываю действия инструкторов. Когда майор Смирнов проводил занятия с другой группой, Я стоял в стороне и мысленно повторял все маневры. Это была правда, я действительно так делал. Конечно, я был уверен, что справлюсь из-за своего богатого опыта прошлой жизни, но об этом Крутовую я сказать, естественно, не мог. А на прошлой неделе, продолжал я, когда техники готовили самолеты к вылету, я попросил разрешения понаблюдать. Запомнил всю последовательность проверок, от осмотра шасси до технической проверки двигателя. Крутов задумался, перебирая бумаги на столе. То есть ты утверждаешь, что теоретически готов к полету? Так точно. Уверен, что смогу управлять машиной. Все маневры я уже отработал мысленно сотни раз. А зачем тебе это? Куда торопишься? В небо, товарищ майор, в небо. Тут я тоже не мог бы аргументировать чем-то конкретным, скорее, убеждать собою, своим взглядом, своей непоколебимой уверенностью. Крутов замолчал и стал перебирать бумаги на столе, обдумывая мои слова. После недолгой паузы он проговорил: «Ты понимаешь, что это не просто формальность. Досрочный выпуск – большая ответственность. И для тебя, и для клуба. У нас такого еще не было, и саратовские коллеги этим всегда бравируют». «Так точно, понимаю. Готов подтвердить знания на практике. И если все получится, наш аэроклуб тоже сможет бравировать. По праву, товарищ майор». Майор прищурился, последние мои слова ему явно понравились. Задумался, затем открыл верхний ящик стола и достал папку. Прецеденты досрочных выпусков в других аэроклубах имеются. Но он посмотрел на меня пристально. Насколько я знаю, во всех случаях курсантам давали зеленый свет только после того, как они налетают 50 часов вместо положенных 35. Ты готов на такое? Готов, товарищ майор. И теоретические дисциплины сдашь досрочно? Так точно. Уже подготовился почти всем дисциплинам. Крутов закрыл папку и откинулся на спинку кресла. Ладно, вот что, завтра в 14:00 будет проверочный полет с Анатолием Геннадьевичем Смирновым. Покажешь себя, рассмотрим твою просьбу. Не справишься, забудь об экстерне до конца года. Ясно? Так точно, товарищ майор, свободен. Я четко развернулся и вышел. В коридоре глубоко вдохнул. Первый шаг сделан. После лекций, на выходе из аэроклуба, я повстречал майора Смирнова. Его стеклянный глаз уставился на меня, будто пытаясь просканировать насквозь. «Ну что, орел?» — ухмыльнулся он. «Слышал, ты замахнулся на экстерн». «Так точно, Анатолий Геннадьевич», — кивнул я. Смирнов посмотрел куда-то сквозь меня и задумчиво проговорил, ни к кому не обращаясь. «Дерзновенен советский человек», — сказал он, а потом снова посмотрел на меня. «Смело, Громов, завтра посмотрим, на что ты способен». Он хлопнул меня по плечу. «Готовься, будем проверять не только стандартные элементы». Произнес он это с некоторым нажимом, будто сразу проверял твердость моих намерений, брал на испуг. Я кивнул. «Это было честно. Если хочу летать быстрее других, должен быть лучше всех других». Глава 21. Я проснулся до звонка будильника, внутренние часы сработали четко. Потянулся, встал, сделал зарядку. В груди было словно тесно от предвкушения, ведь сегодня мне предстояло впервые отправиться в полет в этой жизни. Сегодня я снова поднимусь в небо, по которому уже успел соскучиться.